Так, похоже, дотопали. Серега, не боись, тут все же не совсем как бы настоящая тюрьма, а место перевоспитания несовершеннолетних девочек. Упс, фига себе, кобылы-то какие. Вот это сиськи, Соми. Повелительно произносит надзирательница, первой вошедшая в помещение. Вот тебе новая подопечная. Сделав шаг в сторону, она указывает дубинкой на Юнми, стоящую с коробкой в руках. «Принимай, свежачок», — командует она. Низкорослая черноглазая девушка в арестантской робе, которую назвали Соми, кланяется в ответ, делает несколько шагов вперед и, остановившись, внимательно смотрит на новенькую. Позади ней, другие жительницы камеры, повставав с постелей, или оставшись сидеть, но вытянув шеи, тоже усиленно разглядывают пополнение. «Обалдели, да», — обведя взглядом замерших девушек, насмешливо спрашивает надзирательница. «Не ожидали, что вам такое счастье привалит, Соми?» — говорит она, вновь обращаясь к старшей по камере. «Чтобы аккуратно с ней, помнете мировую звезду?» — строго спросит со всех. «Из тех, кто ничего не делала, просто смотрела. Всем ясно», — рявкает тюремщица, обращаясь к заключенным. «Да», — нестройно раздается в ответ. «То-то, Соми, зайдешь потом в администрацию на инструктаж». «Так точно, госпожа», — с поклоном отвечает старшая. «Знакомьтесь», — милостиво предлагает надзирательница, махнув в сторону Юнми дубинкой. «И помните, я всех предупредила». Развернувшись, охранница выходит, закрыв за собою дверь. Наступает тишина. Пара десятков пар глаз, внимательно и цепко оглядывая, изучают вновь прибывшую. «Аньон», — улыбаясь, произносит Юнми, поняв, что пришла ее очередь говорить. «Меня зовут Агдан. Отбываю наказание по статье 30, уход с воинской службы. Осуждена на 5 лет. 2 года из них я проведу в Анин. Надеюсь, они не будут скучными». Продолжая улыбаться, Юнми спокойным взглядом обводит молчащих зэчек. Пауза несколько затягивается. «Вау-вау», нарушая тишину, неожиданно раздается голос откуда-то из заднего ряда. «Томбой, милый Хён». После выкрика тишина длится еще несколько секунд и сменяется дружным смехом. Улыбка сползает с лица Юнми. Двумя руками крепко прижимая к себе коробку с вещами, она хмуро смотрит на веселящихся сокамерниц. Время действия. 7 января. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. «Это слишком много», — недовольно произносит сидящий в кресле Чжувон. 5 лет, для девчонки, это неправильно. Закон суров, но это закон». Со слышимой иронией в голосе отвечает ему Муран. «Хальмани, вот ты смеешься, а она сейчас в тюрьме сидит. Непонятно с кем». «Почему?» «Непонятно. С преступницами». Чжувон поднимет взгляд и смотрит своей бабке в глаза. «Юнми не рождена для тюрьмы», — веско произносит он. «А для чего она рождена? Не знаю точно, но уверен, совсем не для того, чтобы провести 5 лет среди отбросов общества». «Ты что-то предлагаешь?» — заинтересованно спрашивает Муран. «Ее нужно оттуда вытягивать, пока она не потеряла творческие способности». «Каким образом? Если подразумеваешь связи отца, мне кажется, с этим ты ошибаешься. Данвуку не нравится Юнми, и об этом он несколько раз говорил. Мой сын остороженный не станет ввязываться в скандальное дело, за которым следит вся нация». «Действительно», — саркастически хмыкает Чжувон. «Несовершеннолетняя девушка осуждена за дезертирство. Что может быть скандальнее? Когда несовершеннолетнюю девушку мобилизовали в армию, тебя это не возмущало? Что изменилось с той поры? Хельмани, пожалуйста, не делай вид, будто не понимаешь. Юнми приняли в ряды вооруженных сил в качестве украшения, как Аю взяли в Министерство внутренних дел. Она-то поумнее оказалась, не нарушает правила и все у нее хорошо, не то что Агдан». Чжувон недовольно поджимает губы. «Просто для Юнми неудачно сложились обстоятельства», — спустя пару секунд молчания поясняет он. «Аю не травили так, как ее. У сестренки нации жизнь тоже была не медом помазана, но она не сломалась и выдержала. Юнми тоже не сломалась. Чего тогда переживаешь за нее? Я привел ее в армию, и поэтому чувствую за это ответственность. Только поэтому, еще потому, что безрассудно сажать в тюрьму 19-летнюю лауреатку Хьюго и Грэмми. Какое может быть творчество после 5 лет заключения? Нация просто потеряет свою талантливую представительницу, и все. То есть, ты не за Юнми, а за всю Корею беспокоишься? Любой патриот страны подумал бы об этом. Она никого не убила, никто не пострадал. Зачем было давать такой большой срок? Затем, что так определено законодательством. Внучок, а какие у тебя мысли о ее побеге в храм? Просто нервный срыв, который случается у творческих людей. На Юнми последнее время оказывалось очень большое давление. Ты ведь не станешь с этим спорить? Не стану. Покладисто соглашается Муран и спрашивает. Так у тебя есть конкретное предложение, к чему завел разговор? Я хочу организовать сбор подписей под петицией о помиловании Пак Юнми, отвечает Чжувон. Мне кажется, правительство оказалось в неудобном положении. Согласись, ситуация, когда несовершеннолетняя обладательница мировых премий сидит в тюрьме по обвинению в дезертирстве, выглядит весьма странно, особенно для мирового сообщества. Хочу оказать услугу президенту страны, предложив ей отличный вариант выхода из неприятной ситуации. Думаешь, она согласится? Насмешливо хмыкает Муран. Почему нет? Пожимает в ответ плечами внук. Закон соблюден, наказание свершилось, общество довольно. Теперь, если госпожа Кынхи подпишет помилование, все будут довольны ее человеколюбием. Считаю, она должна просто ухватиться за такой шанс, ведь скоро выборы. Бабушка на пару мгновений подвисает, размышляя. Но тогда ты должен возглавить сбор подписей, решает она. Если хочешь обратить на себя внимание, конечно, кивает Чжувон. Так и задумывалась. У меня для этого и основание есть. Какое? Во-первых, мы служили вместе и ранены в одном бою. А во-вторых, одно время я считался ее женихом. Бабушка недовольно поджимает губы. В благодарность за спасение от тюрьмы, Юнми станет работать в твоем агентстве, так? Спрашивает она. Надеюсь, она захочет отблагодарить, ответив взаимностью. Муран качает головой, то ли осуждающе, то ли в восхищении. Хальмани, говорит Чжувон. У твоего внука исключительный дипломатический талант. Суметь придумать решение, в результате которого все окажутся довольны, согласись, это высший пилотаж. Придумать решение мало, отвечает бабушка. Нужно еще добиться его принятия. А вот для этого нужны деньги. Я хотел об этом поговорить. Зачем тебе деньги? Для рекламы проведения общественной кампании. По моей оценке, затраты ожидаются небольшими. Однако я считаю, что с целью получения максимального эффекта от инвестиций, к делу следует привлечь иностранные СМИ. Несколько статей в прессе Франции, Японии и Америки ускорит принятие положительного решения. За рубежом сами захотят напечатать такой скандальный материал, недовольно произносит Муран, без всякой дополнительной оплаты. Полностью с тобою согласен, Хальмани, поддакивает Чжувон, почтительно наклонив голову, показывая тем самым уважение к мудрости бабушки. Я и собираюсь обойтись своими средствами, но на всякий случай решил поинтересоваться, можно ли будет у тебя занять? Сама же знаешь, в жизни всякое случается. Если денег нужно немного, почему тогда не взял их на стороне? Но, Хальмани, дело, можно сказать, семейное, затрагивающее чувства президента страны. Зачем посвящать в него посторонних? Вероятность утечки информации в таком случае возрастает многократно. Ага, ага, кивает бабушка, и если вдруг отец решит спросить за содеянное, сказать ему, что Хальмани тоже участвовала. Я угадала, маленький паршивец. Чжувон разводит руки в стороны, показывая, у меня просто нет слов. Так вот, я не участвую. Недовольно смотря на внука, заявляет Муран. Все ясно. Безмятежно отзывается тот. Будем считать, разговора не было. Извини за беспокойство. Это все твои проблемы? Помолчав, спрашивает бабушка молодого шалопая, не торопящегося вставать с кресла. Да, сам тогда справишься. Хорошо, Хальмани. Спасибо за доверие. Какое еще доверие? Я тебя ни на что не благословляла. Конечно, конечно. Вставая, отвечает Чжувон. Просто неудачный оборот речи. Извини, она меня не просила. Думает Муран про Юнми, глядя при этом на дверь, в которую только что вышел ее младший внук. Значит, я делаю только то, о чем она попросит. В этот момент, на самом деле, в моем плане есть проблема. Думает Чжувон, направляясь в свою комнату. Причем огромная. И называется она Юнми. Никто не знает, что придет ей в голову. Но, как бы там ни было, нужно спасать. Нельзя оставлять ее на 5 лет за решеткой. Телефонный разговор. Добрый день, господин Чжувон. Добрый день, Йоны. Я звоню тебе вот по какому вопросу. Решил организовать сбор подписей под петицией к президенту с просьбой помилования Юнми. Но сейчас я прохожу срочную воинскую службу, и по этой причине в деле могут возникнуть организационные проблемы. Мне нужен помощник. Как ты смотришь на то, чтобы им стать? Я, да, ты, не знаю. Это так неожиданно. Может, госпожа Сунак уже этим занимается? Я звонил ей. После разговора возникло подозрение, что она выпила лишнего и была в невменяемом состоянии. Поэтому я решил набрать твой номер. Может, вам стоит перезвонить ей завтра, когда ей станет лучше. Анни Юнми не захотела со мной общаться. Сказала, чтобы я навсегда забыл ее номер и отключилась. Возможно, считает в чем-то виноватым. А, тогда понятно. Есть у тебя желание помочь Юнми? Конечно, господин Чжувон. Моя звезда, хороший человек, но порой совершает необдуманные поступки из-за своей молодости. Думаю, она уже все осознала и в дальнейшем наказании смысла нет. Только мне одной не справиться. Я сейчас ищу работу и не смогу полностью посвятить свой день сбору подписей. Участники будут получать ежедневное вознаграждение. Ты, как организатор, станешь получать больше всех и сможешь некоторое время не беспокоиться о работе. Что скажешь? Спасибо, господин Чжувон. Если так, то я с удовольствием займусь помощью Юнми. Но мне нужно знать размер выделяемого бюджета. Лишь после этого можно будет определиться с числом помощников. А вообще, мне нужен план действий. Со сроками, размером финансирования и целями. Госпожа Йоне, я ощущаю в вас наличие деловой хватки, что вселяет в меня уверенность в удачном завершении задуманного. Смотрите, задача выглядит следующим образом. За месяц необходимо собрать 300 тысяч подписей, или 10 тысяч в день. Ориентируемся на 50 точек в городе, поскольку такое количество выглядит поддающимся контролю и логистике без каких-либо особых усилий. Тогда каждая из них должна будет собирать 200 подписей в день, или 25 в час, при 8 рабочих часах. Думаю, если расположиться в многолюдных местах, например, возле станции метро, то эта цифра вполне реальна. На каждое место необходимы 2 человека. Итого, умножаем 50 на 2, получаем 100 человек найма, которых будет несложно найти на бирже труда. Минимальный почасовой размер оплаты сейчас почти 3500 вон. Умножая в 2 раза, будет 7000 вон в час. Соответственно, за день один сотрудник получит 56 тысяч вон, или 1 400 000 вон за 25 рабочих дней. Вся нанятая команда должна в итоге обойтись в 140 миллионов вон. Плюс к этой сумме твоя зарплата, 3 миллиона вон. Итого получается 143 миллионов вон. В целом, бюджет не должен превысить 155 миллионов вон 10. Деньги, оставшиеся после оплаты труда работников, должны быть потрачены на закупку канцелярских товаров, раскладных столиков, стульев, изготовление постеров и рекламных буклетов, а также рекламу в сети и транспортные расходы. Сообщи мне адрес своего электронного почтового ящика, и я пришлю тебе смету расходов. Хорошо, господин Чжувон. Сейчас же вышлю его вам смс-кой. Работников нанимай сроком на 1 месяц. Если необходимое число подписей будет собрано раньше, то они все равно получат оплату за месяц целиком. Я тебе об этом укажу в письме. Если за месяц собрать не получится, что тогда? Получится. Если нет, буду думать. Хорошо, господин Чжувон. Я приступлю к работе, как только получу от вас необходимые бумаги. Отлично, Йоне. Еще вот что. У Юнми был фан-клуб Red Alert. Попробуй подключить их. Лучше, если люди будут мотивированы не только деньгами. Я поняла, господин Чжувон. Спасибо за предложение. У меня все. Думаю, вышлю тебе бумаги примерно через 2 часа. Поняла. Через 2 часа проверю почту. Время действия. 7 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Пак Юнми, 100 баллов. Сообщает математичка, аккуратно отложив в сторону мое только что проверенное задание. Подняв голову, она смотрит на меня. Я в ответ, сидя, кланяюсь, благодарю учителя. Сегодня, едва переступив порог камеры, в которой мне предстоит провести 2 года, я попал, как говорится, с корабля на бал. Едва успели показать мою кровать и познакомиться со старшей, как пришло время бежать, готовиться к Сунын. И там, на первом же уроке, на математике, преподаватель сразу всучила мне тест оценки знаний. «Интересно», — сказала она, выкладывая мне на парту листы с заданием, «на каком уровне дают знания в Кирин». После чего учительница приступила к занятиям с остальными учениками, а я стал думать, решать или не решать выданное. С одной стороны, нафиг надо, экзамен этот мне совсем не сплющился, а с другой стороны, тут как бы вызов брошен, на подтверждение моей элитарности. Откажешься, явно упадешь в авторитете. Тест, рассчитанный на 45 минут, я подчеркал за 30, решив, если стану в дальнейшем отказываться от учебы, Пусть все понимают, что просто действительно не хочу, а не из-за отсутствия знаний у меня в голове. Увидев мой досрочный финиш, математичка заняла класс с самостоятельным решением какой-то задачи, а сама, забрав у меня выполненную работу, взялась проверять ее, используя для этого ноутбук. Вот, оценка выставлена. У-у-у, завистливо мычит класс, дружно обернувшись и глядя на меня. Учительница задумчиво созерцает мою персону слегка прищуренными глазами. «Ты не использовала черновики», — говорит она, не называя меня по имени. «Не записывала промежуточные результаты вычислений». «Почему?» «Задания были не очень сложные», — сансиним. Отвечаю я, вылезая из-за парты и становясь рядом с ней. «Я все держала в голове. Ты всегда так делаешь, когда удобно. Если проще записать, то я записываю. А какие результаты тестов по математике были у тебя в Кирин?» «Тоже около сотни, госпожа. Не меньше 90 баллов. А по остальным предметам, примерно столько же. За корейский язык было меньше всего». «Почему так? Идеальных людей не бывает, госпожа Сансинним». «Хорошо, садись». Следую указанию учительницы, одновременно периферийным зрением замечая направленные на меня со всех сторон взгляды Сонинбам-11. Я только что подтвердил право называться небожителем, но как они на это отреагируют, вопрос. Вполне могут записать в изгой, за то, что слишком умный. До конца занятия остается еще время, и учитель переключается на других учениц, взявшись проверять, чего они там нарешали. Я на какое-то время всеми забыт, выпав из фокуса внимания. Просто сижу, наблюдаю за обстановкой, размышляю. Как-то вот не понравилась мне встреча со старожилами. Выкрики какие-то странные, веселье какое-то нездоровое. Старшая по камере, правда, быстро всех утихомирила. Но не то ли это было, о чем мне подумалось. Не сразу, а немного покрутившись где-то в голове, в областях, не занятых активной мыслительной деятельностью, вспомнилось. Когда-то, в какой-то желтушной газете, оставшейся у бабушки со времен перестройки, читал я о том, как нужно себя вести, если вдруг случайно попадешь в тюрьму. Переворошив в памяти оставшиеся после прочтения статьи советы, четко вспомнил следующее. Никому не доверяйте, не общайтесь с человеком до выяснения его статуса, не берите чужого, не играйте в карты, делитесь, умейте отстоять собственную позицию, как можно меньше говорите о сексе, осторожно принимайте подарки. И про места заключения, в которых содержат женщин, было написано, что они существенно отличаются от мужских. Во-первых, там не так четко выражена иерархия, а во-вторых, нетрадиционно ориентированные отношения не только не подвергаются остракизму, а наоборот, цветут и пахнут. Лесбиянство шпарит там в полный рост, не пригибаясь. Думается мне по этому поводу, а не угодил ли я в гнездо порока, глянул на себя в зеркало, зарос, слегка осунулся и как-то достаточно сильно смахиваю на парня. Может, девки на это и среагировали? Вполне вероятно. И что делать? Таких проблем у меня еще не было. Не, я совершенно не в шоке от того, что кто-то занимается подобным. Плюс, это все же девушки, а не парни. С гендером для меня здесь все в порядке. Но дальше, пардон, Муа, на кой оно мне надо? Лихо мое спит, зачем его будить? И, как бы, лесбиянки, это только в порно красиво, и то не всегда. Когда правильно выставлен свет, эстетично подобраны актрисы, макияж хорошо наложен, вот тогда сие действо смотрится завлекательно. Здесь же, прости господи, глаз положить ни на кого. Коренастые, коротконогие кореянки с грубыми лицами, на которых не особо заметны признаки интеллекта. Еще и сиськи, второго, третьего размера. Короче говоря, рано созревшие девочки, пустившиеся во все тяжкие. Причем, большинство вообще без пластики. Я понимаю, денег у них просто не было, а будь, тогда они, скорее всего, сюда не попали, а где-нибудь учились. Но принятие во внимание данного факта никак не влияет на мое эстетическое восприятие. Некрасивые, да и все. В сравнении с ними я Белоснежка и Мальвина в одном флаконе. И, весьма вероятно, у меня от этого будут проблемы. Ладно, посмотрим. Может, я лишнего нафантазировал. Раздается звонок, сообщая о завершении занятия. Урок закончен. Повернувшись к классу, сообщает учительница. Встать, командует дежурная. А если полезут, буду бить в морду. Решаю я, поднимаясь на ноги и чувствуя неприятный холодок в животе от возможно предстоящей драки. Руки жалко, и лицо жалко. Так хорошо получалось ими зарабатывать. И вообще, всего целиком себя жалко. И время. 5 лет сидеть на этом дне. Плюс еще неизвестно, каким отсюда выйду. Конец третьей главы. Четвертый щелчок зубами. Время действия. 7 января. Вечер. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Жизнь идет своим чередом, перемещая нас от своего начала к окончанию. И на этой дороге случаются как приятные встречи, так и те, без которых можно было прекрасно обойтись. В данный момент у меня наличествует вариант номер 2. Наконец, настал тот миг, когда я очутился наедине со своими сокамерницами. Не нужно куда-то бежать, учиться, маршировать. Все, Аллис, вечер наступил. Вот, сижу на полу, на нем же полукругом передо мной расположились соседки по квартире и с интересом, но пока молча, меня рассматривают. Вообще, корейцам характерно достаточно непосредственное поведение, особенно если они при этом на коротке с собеседником или он ниже их по уровню. У нас старшие в таких ситуациях тоже расслабляются, но как-то придерживаются рамок, не вторгаясь совсем уж в личное пространство. Здесь же, из-за культивируемого в социуме коллективизма, никто не видит ничего зазорного спрашивать о возрасте, о личной жизни, об отношениях с родственниками. Могут запросто подойти, открыть дверцу и заглянуть в твой шкаф. Ну интересно же, что там лежит я, конечно, понимаю, местные старинные обычаи, однако до сих пор подобная поведенческая детская непосредственность порой уставит меня в тупик. Юнми, скажи, что значит жить жизнью айдола? Наконец получаю я первый вопрос и невольно морщусь. Меньше всего хочется возвращаться в прошлое, вспоминая Fun Entertainment. Просто работа, Анни, отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально, причем, не самое лучшее. Много монотонного физического труда, усталость, голод, постоянная конкуренция и неуверенность в завтрашнем дне. А как же тогда выступление? Несколько растерянно спрашивает собеседница. Концерты, шоу, они занимают мизер, если сравнивать со временем, потраченным на репетиции. Это можно проиллюстрировать на примере шпаги. Самый кончик – это выступление. Вся остальная ее часть – подготовка к нему. Слушатели в разнобой вздыхают, похоже, выражая разочарование тем, что нигде нет рая на земле. Неужели действительно думали, что в агентствах медом намазано? На телевидении все тоже движется по сценарию. Безжалостно говорю я, если отойдешь от него, понесешь от себя тину, будут переснимать 100 раз, пока не получится нужное режиссеру. А как же было на шоу, где с драгона штаны стянули? Такое тоже было в сценарии записано. Пожимаю в ответ плечами и объясняю. Редкий случай. В тот раз ничего не было записано. Как результат, зрелище удалось. Сумасшедшие рейтинги по итогу и картинка, навсегда врезавшаяся в память зрителей. Почему же снимают по сценарию, если без него получается лучше? Недоумевает собеседница. Корея – волшебная страна, полная загадочного и необъяснимого. При очевидности существующего опыта предпочтение отдается замшелым традициям, и тут разум бессилен. В разговоре наступает пауза. Сидим, молчим. Девочки, видимо, осмысливают услышанное, а я же никак не могу найти ответа на преследующий меня последнее время вопрос, что тут делаю и как вообще сюда попал. Ты ведь Аю видела? Наконец раздается следующий вопрос утверждения от другой девушки. Вот уж о ком говорится, не к ночи будет помянуто. Тем не менее, киваю в ответ и говорю, мы вместе выступали. Расскажи, какая она, подавшись вперед, с азартом требует от меня. Недовольно про себя хмыкнув, выполняю просьбу, стараясь придерживаться общепринятой версии, описывающей образ звезды кей-попа. Закончив, определяю по выражению лица спросившей, что она разочарована, ожидала, будто с ней поделится тайнами, не попавшими в СМИ. Наивная девочка, вы же были подругами, напоминает девочка. Почему она тебя удалила из списка друзей? ПФФ, кому какое дело, от чего люди поссорились? Звезды так расположились. К тому же подруги, это как бы одно, а список друзей, это как бы несколько иное. По крайней мере, у меня такие ощущения. Но что же ответить любопытствующий? Причем не забывая, что происходит первый разговор со старожилами, который отчасти определит мое место в тюремной иерархии. Сказать не знаю, почему она на меня обиделась. Далее непременно последует вопрос, а почему ты с ней не поговорила, не объяснила. Дальше придется придумывать, о чем врать и помнить на фантазированное минимум 2 года. ССС. Насколько же подобное надоело. Удалила потому, что мы расстались. Но почему, не знаю. Пожимаю я в ответ плечами. Порой причина, из-за которой люди в твоей жизни отвернулись от тебя или просто ушли, не имеет ничего общего лично с тобой. Причина в том, что сам Бог убирает их с твоего пути, потому что именно они не смогут идти там, где идешь ты. Может, это как раз подобный случай? Эф-эф, выдыхает собеседница, видимо, ожидавшая чего-то иного, но не внезапного откровения с привкусом святости. Может, это ты не сможешь идти там, где идет Аю? Не исключено. Не споря, вновь делаю движение плечом, но от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Кажется, слышно, как у каждой сокамерницы в голове шелестят мозги, словно видеокарты, создавая для своей хозяйки мой уникальный образ. Я же пытаюсь ощутить, хватит ли внутри меня электричества дожить до отбоя, и вы расстались, констатирует собеседница, которая спросила про Аю. Небось намекает, что данный факт дает право обнуления заключенных ранее договоренностей и возможность раскрытия посторонним тайны общения. Я не собираюсь делиться частной информацией, предупреждаю я, мне доверили, я храню. Когда вернусь, никто не скажет о том, что со мной нельзя делиться секретами. Куда вернешься? В развлекательную индустрию. Конечно, после исправительного учреждения и каторги, кто же станет работать с таким исполнителем? Есть одно место, называется «собственное агентство». В камере на несколько секунд вновь наступает тишина. Уставившись на меня, сокамерницы переваривают услышанное. «А деньги где возьмешь?» – спрашивает еще одна девушка. «Будет день, будет и пища». Пожимаю плечами в ответ. «Об этом я подумаю завтра». Вспомнив, что поскольку книга тупо не написана, то фраза из «Унесенные ветром» никаких ассоциаций у слушателей здесь породить не способна и поправляюсь. Точнее, через 5 лет, говорю я, ну это долго ждать, и Кима запретила тебе работать, твоих артистов никуда не станут приглашать и ты, разоришься. Хм, какая странная осведомленность, они что тут, следят за обстановкой в индустрии кей-поп, в моем агентстве будет только одна исполнительница, Агдан, и она сама будет выбирать, где захочет выступить. В мире есть еще и другие страны, кроме Кореи, об этом здесь почему-то всегда забывают. Девочки смотрят на меня, я же, скались голливудской улыбкой, гляжу на них. «Ты всегда такая самоуверенная», с неудовольствием интересуется сокамерница, сидящая с краю. «Прошу прощения, если вызываю раздражение своим поведением, извиняюсь я», повернув голову к ней. «Издержки профессии, скромные в шоу-индустрии ничего не добиваются, ну, или почти ничего, Аю всегда скромная и вежливая, хех, нужно помнить о том, что твой собеседник может оказаться фанатом какого-нибудь исполнителя. Поэтому, никакой критики, не буду спорить. Соглашаюсь я, но я, не она. Даже если изо всех сил подражать младшей сестренке нации, скопировать ее не получится. Аю может быть только одна, не так ли? Присутствующие при разговоре кивают в разнобой. И Агдан может быть только одна. Ставлю я логическую точку в рассуждениях. Ты признаешь, что можно быть вежливой и скромной. Продолжает спорить оппонентка. Почему не стремишься к идеалу, а вызываешь у людей недовольство? Чем становишься лучше, тем больше тебя ненавидят окружающие. Я знаю, даже книгу об этом написала. А вообще, все мы рождены быть настоящими, а не идеальными. Хочешь сказать, Аю, не настоящая? Притворяется, настоящая. Но, кажется, она сразу родилась совершенной. Мне так не повезло. Знаю, подобной ей, мне не стать. Поэтому я остаюсь сама собой, не стараясь на кого-то походить. Делаю паузу, жду, чего скажут в ответ. Директор Fun Entertainment в интервью сказала, что у тебя очень слабый вокал. Сообщает мне девушка, начавшая задавать вопросы первой. Разве ты сможешь выступать соло? Пару секунд удивленно обдумываю услышанное. Похоже, пока я непонятно чем занимаюсь, агентство в это время не теряет времени даром. Поливает меня дерьмом, не покладая рук. Впрочем, если вспомнить о том, что у меня с ними еще предстоит встреча в суде, то вопросов нет. Нормальное поведение людей, решающих финансовый спор цивилизованным способом. Жаль, что в данный момент я лишен возможности ответить им тем же, хотя никто не запрещает мне говорить правду, даже в тюремной камере. А это может оказаться даже пострашнее их придумок. Директор агентства Fun Entertainment ничего не понимает ни в вокале, ни в шоу-бизнесе, говорю я. До того, как познакомиться со мною, она занималась в Америке бизнесом дошкольных учреждений. Не преуспев там, приехала сюда в поисках способа заработать себе на рис, но и тут у нее ничего не вышло, не смогла договориться с лауреатом премии Грэмми. Разве это показатель высокого профессионализма руководителя? Поэтому все ее суждения и заключения – просто ни о чем. А с тобой вообще можно договориться? Раздается ехидный вопрос откуда-то из задних рядов. Вполне. Мгновение подумав, встряхиваю в ответ волосами. Если ко мне привыкнуть, то я – нормальная. Ответом сказанному служит дружный смех и хихиканье. Вот теперь становится понятным, почему Агдан выгнали отовсюду, откуда смогли. С ухмылкой произносит девушка, сидящая с краю. Чего такого сказал? Удивляюсь внезапному веселью. Ко всякому человеку приходится вначале привыкать. Прошу прощения, говорю я. Честно сказать, до сих пор не могу осознать, как здесь очутилась и по какой причине. Столько событий за столь короткий срок, что крыша у меня просто едет. Понимаю, всем интересно пообщаться с новым человеком, но давайте перенесем разговоры на чуть позже. Мне нужно время на адаптацию. Лучше объясните, как здесь жить, что можно делать, что нельзя, а что нужно. Высказавшись, смотрю на девчонок, некоторые из которых переглядываются, некоторые хихикают, кто-то шепчется друг с дружкой. Короче, продолжается процесс оценивания. Надеюсь, я не уронил себя в глазах сообщества, сообщив о готовности принять помощь, расскажем. Но, в обмен на настоящие истории жизни айдолов, предлагает девчонка, сидящая с краю и, прищурившись, спрашивает, идет, не идет. Отказываюсь я, отрицательно качая головой. Почему? Потому, что закулисная жизнь звезд состоит практически из одних тренировок. По крайней мере, так было на моем уровне. Рассказывать, собственно, нечего. Чего я опять должен что-то выдумывать? Думаю я, буду говорить, как есть. Ведь говорить правду, легко и приятно, быть такого не может. Категорическим тоном заявляют мне, в журналах и в сети полна истории фантастического успеха. Иненда, с идеей не врать, похоже, что-то не так, хотя об этом мне было известно и раньше. Просто сейчас устал и жуть как обломно заниматься фантазиями. С удовольствием ознакомлюсь с этими историями. Возможно, смогу взять из них что-нибудь полезное для себя, поскольку в реальности ничего подобного не видела. Смотрю в глаза своей оппонентке, мешкающей с ответом. Слышу чье-то тихонькое хихиканье. Как пить дать, я вновь не вписался в коллектив. Приходит в голову мысль, похожая на правду. Не очень-то и хотелось, но что же это такое? Почему Юнми опять точильный камень? Как же ты ничего не видела? Недоуменно спрашивают у меня. Ты ведь встречалась с Чоболем. Блин, вот и Чжувон всплыл. Какого черта судьба поставила его на моем пути? Не хочешь с нами общаться? Считаешь себя выше? Прописка явно не удалась. Осталось лишь узнать, что эта приставашка – главный авторитет в камере и вуаля. И скучать мне здесь не придется. И чего делать? Сказать, что меня неправильно поняли и я, такая же, как все. ПФФ. Я тут кого отыгрываю? Звезду. Раз начал, нужно продолжать. На переправе коней не меняют. Как будто я специально лучше всех. Возмущенно отвечаю на прозвучавшие обвинения. Если кому-то не нравлюсь, возьмите молоток и стукните им по моему фото в своем телефоне. Сразу полегчает. В ответ раздается смех, показывающий, что шутку оценили. Внимание! Кричит в этот момент девчонка, дежурящая по камере. Всем строится в душ. Поговорили. Констатирую я. Время действия. 7 января. Вечер. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Лежу. Пытаюсь заснуть, но что-то не получается. Первая ночь в настоящей тюремной камере. До этого были все какие-то одиночки, а сейчас полный комплект. Я из Эчки. Недавно еще спать хотелось, жутко. Думал, бухнусь, сразу отключусь. Но, в который раз, ожидания не совпали с действительностью. Первое общение с новыми знакомыми, констатирую, прошло неудачно. Общих точек соприкосновения с коллективом найти не удалось. Вместо них были обнаружены пропасти, интеллектуальная, социальная, творческая и вообще, которые, на мой взгляд, ставят абсолютный крест на шансы наведения мостов. Уж больно глубокими выглядят эти провалы. Плюс, к тому же, строить что-нибудь над этими безднами нет никакого желания. Зачем? Через 2 года я отсюда съеду. За это время многие из сокамерниц выйдут на свободу. Смысл подружек заводить? Да и так, что у меня общего, например, с девочками, издевавшимися над сверстницами. Какие у нас могут быть совместные интересы? Я интеллигентный, добрый, воспитанный в нормальной семье индивидуум. А они, твари обыкновенные. Вот с чего мне вдруг с ними дружить, пытаться понять и простить, нафиг оно надо, я не мать Тереза, заниматься подобными вещами. По другой стезе иду, хотел бы души человеческие спасать, ломанулся в семинарию. Хочу свободы и денег, дабы иметь возможность сразу посылать всяких раздувшихся от осознания собственной важности хуманоидов, едва лишь станет понятно, что они несут чушь собачью. У меня есть для чего жить. В камере горит дежурный свет. Тихо, все спят. Похоже, один лишь я в башке кашу из мыслей перемешиваю. Надо перестать думать и постараться заснуть. Не высплюсь, завтра буду ходить, как мешком огретый. Решительно поворачиваюсь на бок, натягивая одеяло повыше на голову. Закрываю глаза и начинаю глубоко и равномерно дышать, стремясь войти в состояние сна. Секунд через 20, морфия как не было, так и нет, а мои уши улавливают какой-то звук. Прекратив пыхтеть, прислушиваюсь. Через пару секунд понимаю, что недалеко от меня кто-то тихонько плачет. Интересно, кто это может быть и почему? Может, домой кто-то хочет? Хотя, сегодня заметил, как одной девчонке сунули в бок кулаком под ребра, когда все дружно топали в душ. Просто так, ни с того, ни с сего. Наверняка, выбрали место, где злодеяние нельзя было отследить с камер, а пострадавшая никак не отреагировала на тычок, лишь скривилась. Может, это она сейчас плачет? Вполне возможно. Ну и чего делать? Идти успокаивать? Блин, тут тюрьма, а не пионерлагерь. Окажется, плакса какой-нибудь опущенный, сам таким станешь. Черт, ну что за жизнь, какие же все твари вокруг. Время действия. 8 января, утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Сижу на занятии по изучению английского языка. Других тут, в исправительном институте, не преподают. Утро началось с зарядки во мраке ночи, на свежем воздухе, 6 часов утра, на улице минус 3 градуса, и мерзким сыром тофу на завтрак под отвратный кофе. Чай здесь не наливают ни в каком виде. Сегодня, по расписанию, до обеда, подготовка к сунын, после которой я иду учиться шить. Начальный курс швеи-мотористки. В общем, бурная, насыщенная жизнь. Вокруг меня, нагнувшись над партами, одноклассницы скрипят мозгами над мини-тестом, выданным преподавателем. Я в своем листочке уже все галочки расставил и могу заниматься любыми другими делами. Например, нужно определиться с названиями факультативов, которые я буду посещать, а конкретно, отметить в списке 2 занятия и считать себя свободным. Несложно. Единственная проблема состоит в том, что на выбор предлагается полная фугня. Не экономику же ведения домашнего хозяйства по новой изучать? В Кирин, помнится, я благополучно проспал на парте подобный курс, получив в итоге за экзамен высший балл. Или, если не экономика, то погрузиться в пучины корейской литературы. Господи, прости, все остальное в списке такое же, бессмысленное и унылое, но записаться куда-то нужно, ибо настаивают. Можно, конечно, послать всех и пойти в отрицалово, причем, не думаю, что в этом случае для меня будут какие-то грандиозные последствия. Но чем тогда заниматься в свободное время? С сокамерницами болтать? Я с ними за полгода деградирую. Вздохнув, еще раз прокручиваю в голове прочитанный список факультетов. Из всех предметов, предлагаемых на выбор, единственный, который более-менее вызывает интерес, это хореографическая подготовка. Очень сомневаюсь, конечно, в уровне преподавания, которое там будет. Джубон, на всю страну, один такой красавчик, но что-то же там будет. По крайней мере, помещение для занятий точно должно наличествовать. Хоть физическую форму не растеряю. Для гибкости и ловкости заниматься нужно каждый день, иначе превращусь в железного дровосека, застигнутого в лесу внезапным ливнем. И фиг какая ли мне потом поможет. Ну с танцами, допустим, понятно. Второй факультатив какой взять? Готовку. Считаю, что и без этого неплохо кулинарию. Там ведь, как пить дать, станут учить корейской кухне. Кимчи на пару и прочие местные шедевры, от которых у меня дух захватывает. Дизайн одежды, полдня просидеть за швейной машинкой, чтобы вечером пойти и еще немножко догнаться, нет уж, спасибо, я сам умру, без вашей помощи. Корейская литература, это вообще треш, которого нет. Запишусь-ка я на изобразительное искусство. Помню, последний раз котики с огнеметом у меня удачно получились. Напрактикуюсь в живописи, выйду, буду свою мазню на холстах по миллиону продавать, баксов. Все, свободен, выбор сделан. Думаю я, мысленно поставив галочки напротив выбранных пунктов. Можно даже успеть поспать на парте. Сколько времени до конца урока осталось? 15 минут, четверть часа, это ого-го, бездна времени. Время действия. 8 января, день. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Какая у тебя кожа гладенькая. Чё за дела, интересуюсь я, перехватывая руку, протянутую к моему лицу. Ты схватила меня, великолепную Кен, да ты просто разум потеряла. Не знаешь, кто я такая, я одна из сестер Ли. Не слышала, кто мы такие. Почему, не знаешь? Знаешь, еще вчера камерное сообщество начало готовиться к возвращению из карцера двух персон. Как я понял из обрывков случайно услышанных разговоров сокамерниц, обсуждавших данное событие, сестры Ли, это близнецы отморозки. На свободе они довели до суицида одноклассницу, после чего оказались здесь, ничуть не изменившись душевно и морально, продолжая поступать так, как им нравится. Фактически, они являются неформальными лидерами камеры. Йен. Полуобернувшись, Кен кричит в сторону, не пытаясь при этом вырваться. «Посмотри, твоей сестре делают больно. Кто тебе делает больно?» Грозным голосом интересуется, подойдя, Йен. «Вот она, плаксиво тыча в меня освобожденной мною рукой, жалуется ее сестра. «Ты зачем нас обидела?» Придвигаясь, интересуется, Йен. «Старших не уважаешь?» Окидываю деваху взглядом. Что на первой, что на второй сестре, природа решила особо не заморачиваться. Обе, страшненькие, без намека на пластику, хоть бы двойное веко сделали. Низенькие, толстенькие, криворуконогенькие. Словно молодые гоблинши в юности. И с проблемами в голове. Говорить о себе во множественном числе, это, как бы, признак. Либо, попытка запугать. А ты уважаешь старших, осведомливаюсь я, и тех людей, которые посадили вас в тюрьму. Вокруг наступает тишина, все в камере, в ожидании ответа, смотрит на подвисшую Йен. Если брякнет, уважаю, тогда терпила, если нет, ну, я так думаю, не уважаю, признается оппонентка. Чё тогда за вопросы, холодно спрашиваю я. Йен несколько секунд таращится на меня, видимо, соображает ответ. Хитрая, да, делает она вывод. Думаешь, если училась в Кирин, то теперь будешь тут над простыми девчонками умничать, из песни слов не выкинешь, констатирую я. У каждого свой собственный жизненный путь, но все должны следить за своими словами. Да, прямо, как ты. Присягу давала, обещала нацию защищать, а сама испугалась и сбежала. У меня есть награда за ранение. Родина дала. Тебе что она дала за ее защиту? Жиробаска вновь затрудняется с ответом, потом открывает рот и громогласно изрыгает. Думаешь, крутая, да еще не поняла, куда попала. Ты, на самом дне, на которое упала со своего верха. И не думай, что связи тебе помогут. Ты стала никем для всех, тебя бросили. Если это не так, то мы бы сейчас не разговаривали. Ты упала, расшиблась в лепешку. Ты, лепешка, а камеры здесь не везде стоят. Поэтому, следи, кому и что говоришь. Так и не сумев найти аргументы, близняшка, видимо, перешла к проверенной тактике, запугиванию. Но это работает в обе стороны. Насчет видеонаблюдения, спасибо за информацию. Отвечаю я и добавляю. А так, мне самой будет интересно проверить, чему меня научили. Йен молча тупит, видимо пытаясь понять, о чем это я. В армии, а точнее, в дивизии морской пехоты голубые драконы меня учили убивать. Поясняю Йен и свидетелям разговора, что я имею в виду. В армии только это и преподают. Признаюсь, честно, полный курс закончить не успела, но, может, я, вундеркинд, и могла сдать экзамены экстерном, инструкторы говорили, что я, не безнадежна. Пауза на несколько секунд, в ходе которой присутствующие усваивают информацию для размышления. Посмотрим, окинув меня злым взглядом, наконец, обещает Йен, смотри, чуть пожимаю я плечами, оставляя за собой последнее слово, здесь все на виду, время действия, 9 января, воскресенье. Место действия, исправительное учреждение Анин, компьютерный класс, сижу перед монитором, пользуюсь гарантированной мне правилами тюремного заключения возможностью использовать компьютер для доступа в глобальную сеть, на время не более 2 часов в выходные дни. Сам доступ организован следующим образом, сначала вводишь свой ИТ-номер заключенного и, если он валиден, то в правом углу монитора появляется счетчик, показывающий, сколько времени осталось до конца сеанса. Программисты как-то модернизировали работу браузера и, в результате, Текст с клавиатуры можно вводить исключительно лишь в поисковой строке. Переписываться с кем-нибудь в чате не получится. Сделано сие для недопущения свободного общения местных сидельцев с кем-либо на воле. В принципе, систему можно обойти. Выложить сообщение в сети по определенному адресу, а с тюремного компьютера туда ходить и читать. Так организовать обмен информацией. Только кому такое надо, когда у заключенного есть два гарантированных свидания в месяц, на которых можно обсудить и рассказать все, что необходимо. Причем, здесь сидят девчонки-школьницы, а не какие-то еще только находящиеся под следствием коррупционеры, озабоченные сокрытием улик и номеров банковских счетов с честно уворованным. Поэтому городить какую-то супер-пупер-систему смысла нет никакого. Да и саму программную приблуду, наверное, сделали больше для законопослушных граждан, чтобы у них не возникали вопросы типа: «А чего это у нас заключенные, которые должны страдать и плакать, веселятся и ликуют в чатах? Куда смотрит пенитенциарная система и на что вообще тратятся бюджетные деньги? На веселую жизнь в тюрьмах? В общем, что-нибудь в таком роде». Разобравшись, как все устроено с доступом, я, как обычно, первый раз заходя в сеть, глянул мировые новости на нескольких англоязычных информационных сайтах. Не обнаружив в их сообщениях мелькания словосочетания «Республика Корея», сделал вывод, что ничего невероятного в ближайших от меня окрестностях не происходит, по крайней мере войны, катастрофы или эпидемии, нет, и можно спокойно, насколько хватает денег, жить дальше. Несколько позже, там же, нашел для себя интересное. Смотрю документальный фильм об успехах Хэллю за прошедший год. Этакий видеообзор, авторы которого, смешав сухие данные отчетов о продажах синглов и мерча, отрывки из концертов и небольшими интервью со звездами, создали для интересующихся темой достаточно интересно-познавательный продукт. Судя по прозвучавшим цифрам, дела в корейской музыкальной индустрии и развлечения идут неплохо. Ведущая четверка агентств продемонстрировала ощутимый рост доходов по сравнению с предыдущим периодом. Причем Fun Entertainment экономические показатели оказались самыми впечатляющими. Агентство, по количеству заработанных денег, вышло на второе место после SM Entertainment. А с учетом того, что работников в SM больше, то удельный показатель доходности у Fun оказался на первом месте. Запоминая называемые авторами цифры и глядя на иллюстрирующие их графики, вспоминал затылком восклицание «Фрикен Бог». По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже, если даже они получают такие финансовые результаты, почему я не могу достичь хотя бы того же? Очевидно же, что главным локомотивом драйва успеха для Fun Entertainment стали как раз мои произведения. В итоге, по результатам главной корейской премии года Мнёта Сиан Мусит Саварц, награды получили: звание «Лучшая мужская группа» – «Банг Банг», звание «Лучшая женская группа» – «Корона», артист года – «Женщина» – «Аю», открытие года – «Женщина» – «Барам», лучшее вокальное выступление – «Батарейка любви», Санён, лучшее зарубежное исполнение, Лимон, лучшее музыкальное видеоисполнение, клип Хей, Хёмин. Создатели фильма выделили много времени Банг Банг, попаданцам года в Билборд. Парни, делая проникновенные выражения на лицах, рассказывали, как долго и трудно они шли к своему успеху, как тренировались из последних сил, буквально падая от усталости, но все равно, сцепив зубы, вставали и вновь продолжали упражняться дальше. Короче, несли обычную чушь знаменитостей, пытающихся убедить поклонников и журналистов в том, что на пик славы их занесла не случайность, а многолетний, кропотливый труд, который, наконец-то, оказался вознагражден. Но они верили, всегда верили, что однажды это случится. И вот, свершилось. В общем, детки, пошите в агентствах на дядю с утра до вечера, и с вами когда-нибудь подобное обязательно произойдет. Сбудется корейская мечта. С пониманием наблюдая за этой клоунадой, я все ждал, вспомнит ли обо мне, скажут ли хоть слово благодарности в адрес того, кто закинул их на эту горушку, на вершине которой они сейчас корчат рожи перед телекамерами. Фиг, ни полсловечка не сказали. Впрочем, как и мои бывшие СНБ из Короны, тоже щебетали про то, какие они классные, как у них все здорово и что зрители просто балдеют от лицезрения их персон. И это тоже заслужено долгим тяжелым трудом. А сейчас они собирают урожай, который дала долго вспахиваемая нива. Не, ну тут я же знаю, с кем дело имел. Но, тем не менее, как бы вот, теплилась внутри надежда. Пока она теплилась, Посмотрел кусок клипа Такёбы Никхт. Оценил. В общем, гнусность дешевая. По дорогам ночного города машинка носится и Санён в углу экрана дергается, открывая рот 12. Курсовая студента второго курса института кинематографии, но не серьезная работа опытного профессионала, то что сняли. С Fun Entertainment фильм начался. Далее рассказали, как обстоят дела у Юпик. Поскольку я с ними не работал, то они меня не интересуют. Быстро прокручиваю это место в видео DSM Entertainment, которое поставили в конец повествования. Видимо, оказав уважение, как самому крупному агентству, хочется услышать, что нам скажет начальник транспортного цеха. Ага, вот и она, да, платье, достойное звезды. Это вам не тюремная роба. С чувством острого неудовольствия смотрю запись выступающей где-то первой любви нации. Судя по нескольку раз показанному крупным планом зрительному залу, он не пустует. Скорее, наоборот. Стоящие в проходах слушатели наводят на мысль об аншлаге. Вот почему она там, а я здесь, я же лучше. Здравствуйте, это Аю. Произносит у меня в наушниках знакомый голос. Пока думал, что на ее месте должен быть я, начали показ благодарственной речи звезды уже на прошлогодней церемонии награждения Милон Мусит Саварбс, где она получила Десан за песню «Джули Такси» и еще один Десан за диск с одноименным названием. Десан переводится как «Песня года». Короче, у Аю две самые главные награды на втором по значимости музыкальном конкурсе страны. Песня года и диск года. Охренеть. Я вот до сего момента не знал, что моя интерпретация французского хита Ванессы Паради стала лучшей песней Кореи. Как это могло случиться? Корейцы же, махровые националисты. Единственно, может, сыграл факт того, что прошедший год был объявлен годом Франции. И Аю сыграла вместе с СМ, которая за ней стоит. С тех пор, как я последний раз приходила на церемонию Милон Мусит Саварц, прошло уже 3 года. Поэтому для меня большая честь получить такую огромную награду. Между тем, пока я думаю, победительница продолжает говорить. Во-первых, я хочу поблагодарить слушателей, которые уже полгода дарят ее Ле Такси свою любовь. Я признательна очень многим людям, особенно моей семье SM Entertainment, его владельцу и руководителю, господину Чосуману, который всегда оказывает мне свою поддержку, директору, менеджерам. Большое спасибо. Также огромное спасибо моей команде визажистов, портных и парикмахеров, которые делали меня красивой целый год, моему бенду и команде танцоров. Я хочу выразить глубокую признательность всем, кто принял участие в моей работе. Особенно хочу выразить свою поддержку и признательность сотрудникам съемочных групп, арт-персоналу и всем людям, работающим с полной отдачей, чтобы сделать каждое выступление артиста уникальным и незабываемым. В скором времени я собираюсь выпустить новый альбом. В этот раз он будет на корейском языке, не на французском. Аю смеется, и буду усердно работать над его релизом. Совсем скоро я позволю всем, кто двигается из последних сил и морально истощен, послушать музыку, которая заряжает энергией и полна искренности. Думаю, в течение января я смогу дать вам возможность почувствовать настроение хотя бы одной песни. Наконец, мои любимые юэны, хочу сказать, я всегда очень скучаю по вам. Я не буду терять ни секунды, чтобы стать певицей Аю, которой юэны всегда могли бы гордиться. Поздравляю всех с Новым годом. Погода нынче холодная, поэтому одевайтесь потеплее и не болейте. Спасибо вам. Вот так вот, думаю я, меланхолично глядя на монитор, где начался рассказ об успехах другой группы агентства SM Entertainment. Как говорится, спасибо фанатам за наше безоблачное детство, а вернее, за наше безоблачное финансовое состояние. Денежно благополучные, более ценные кадры в сравнении с безземельным лордом, сидящим в тюрьме, который себе даже не в состоянии нормальные прокладки купить, не желая больше трепать себе нервы, смотря на довольные физиономии тех, с кем недавно общался, но у которых для меня не нашлось простого спасибо, закрываю вкладку с фильмом, решив пойти почитать какие-нибудь новости про кей-поп. Не может быть, что у остальных его участников все так же замечательно, как у топовых исполнителей. Непременно должны быть те, у кого примерно так же херово, как у меня. Набрав в поисковой строке браузера запрос, нажимаю клавишу Enter. Экран моргает и вываливает к просмотру список найденного. Аю купила пентхаус за 9 миллиардов вон. Читаю я первое сообщение, венчающее вершину списка новостей. Замерев, смотрю на заголовок. Не, ну это вообще, безобразие. какое отношение ко всей индустрии имеет личное приобретение частного лица. Я просил новости, а не пересчет денег в чужих карманах. Недовольно кликаю по ссылке, решив глянуть, как выглядит сарай за 9 миллионов долларов. Однако, вместо внешнего вида жилища вылезает совместное фото его и хозяйки. Стало известно, какой новогодний подарок сделала себе известная певица Аю, сообщает текст под фотографией. Она приобрела квартиру в жилом комплексе Итерначунгдам в Сеуле. Это совершенно новое жилое здание, строительство которого только что завершилось. Ожидается, что звезда корейской эстрады будет использовать его в качестве своего постоянного места жительства, так как подала заявку на регистрацию своего места пребывания в городское управление Каннам. Как сообщается, Аю выбрала квартиру площадью 243 квадратных метра, которая расположена в пентхаусе, выше 10 этажа. Фига себе, 243 квадратных метра, зачем ей столько? В футбол она там гонять собралась, что ли? Я вот живу в общей камере, рассчитанной на 30 человек и не жужжу. Пентхаус, это ведь нахлобучка сверху на доме, теперь понятно, откуда такая площадь. Двухэтажная квартира, конечно, там не то что футбол, в гольф играть можно. Ниже, под текстом таки обнаружилось изображение экстерьеров жилого комплекса, который я хотел увидеть. Разглядываю, осознавая, что новая квартира плюсом к артисту года, певице года и альбому года, это уже совсем чересчур. Желая глянуть, нет ли еще фотографий, прокручивая колесико мышки вниз. Но, вместо изображений, вновь появляется текст. На вопрос журналиста о том, как ей удалось сделать столь дорогостоящую инвестицию, певица ответила следующее. «У меня этот год был очень успешным в коммерческом плане. Сингл моего исполнения «Йо или такси» показал абсолютный рекорд, продержавшись на первом месте французского музыкального чарта больше 10 недель. Такого, чтобы столько времени одна песня находилась на первой позиции, в истории Франции никогда прежде не случалось. Благодаря этому успеху я получила много рекламных контрактов от различных компаний и хорошенько потрудилась, чтобы выполнить их наилучшим образом. Заработанные средства я решила инвестировать в недвижимость. Это просто какой-то позор, думаю я, выключая компьютер. Недавно еще только она отбивалась от обвинений в инсайде при покупке недвижимости, а теперь квартирку аэродром прикупила. Причем заработала ее на моем таксисте Джо. Только я в тюрьме, а она в пентхаусе. И даже не вспомнила, кому обязана, когда благодарила за помощь в достижении успеха. Это даже не позор, а полный п. Хоть время сеанса доступа к сети еще не закончилось, встаю из-за стола. Да пошли они все в жопу, со своим кей-попом. Чтобы я еще хоть раз кому-то что-то здесь сделал, решаю я, направляясь к выходу. Время действия. Тот же день, вечер. Место действия. Тюремная камера. Сижу на своем месте, впечатленный новостями о успехах всех, кроме меня, и думаю над своим асимметричным ответом этим неблагодарным людям. Нельзя ведь оставить это так, без всякой реакции. Все должны знать, как было на самом деле и кто творец сегодняшнего успеха к поп. Только вот что можно сделать заметного, находясь за тюремной оградой. От музыкального рынка я отрезан, поэтому сотворить чего-нибудь эпохальное, чтобы все дружно произнесли «Вау», не представляется возможным. Единственное, что реально приходит в голову, сдать Сунын на 400 баллов. Но тогда придется напрягаться, учиться. Хоть с моей памятью, возможно, это будет не настолько сложно, однако нет стопроцентной уверенности в возможности выбить страйк. А если будет не максимум, то это уже не «Вау». Хотя стать новым чемпионом в национальной игре тоже хорошо. Пусть подумают, почему такой умный человек сидит в тюрьме. И действительно, а почему он сидит? Потому, что дурак. Кажется, как-то не очень, это моя придумка с Сунын. А что тогда делать? Просто сидеть 5 лет, может, подать апелляционную жалобу на решение суда, оспорить? Внезапно слышу сбоку голоса. Три мои соседки, усевшись рядом, похоже, обсуждают итоги Милон Мусиц Аварц. Видимо, тоже посмотрели в сети торжество награждения. Поскольку уйти никуда нельзя, прислушиваюсь. Аю получила сразу 2 Дэсона. Она такая крутая, у нее есть все, от вокала до актерских навыков. Надо же было родиться такой талантливой. Она лучшая богиня, согласна. Заслуженная награда. Аю можно только завидовать. Будь у меня хоть чуть-чуть того, что есть у нее, я была бы самым счастливым человеком в Корее. Она очень хорошо понимает сердца своих слушателей. Настоящая артистка нашего поколения. Кто еще мог заработать эти награды, если не аю, десан, признание ее заслуг нации. Два десана сразу, в два раза больше признания. Агдан, у тебя есть такая награда, а че сразу, косой, думаю я, поворачивая голову в сторону прилетевшего вопроса. Ну сидели, трепались втроем, ну и трындите себе дальше. Я-то вам на кой понадобился, или куснуть захотелось? Самоутверждения не хватает, твари малолетние. Нет, коротко отвечаю и молчу, ожидая неизбежного продолжения. А почему? У тебя же есть Грэмми, а награду года ты ни разу не получала. Как такое может быть? То ли мастерски прикалывается, то ли просто дура по жизни. Хотя, в принципе, она права. У меня действительно есть достаточно деяний, достойных награды. Можно было бы и отметить. Могли бы один раз Аю и пропустить. С нее бы не убыло. Есть многое на свете. Друг Горация, объясняю любопытствующий, свой взгляд на ситуацию, что и не снились нашим мудрецам. Чего? Какой такой Горация? Вытаращиваются на меня в ответ. Это про то, что в жизни происходит события, не поддающиеся никакому объяснению. Мистика. Какая же тут мистика? Удивляются мне. Аю очень талантлива и очень много работает. Поэтому и завоевывает первые места. Не спорю. Только песню она мою исполняла. Какую песню? «Таксист Джо», за которую получила десан. Врешь. Зайди на сайт SM, посмотри, кто поэт и композитор хита «Йо или такси», или доступа в сеть лишили.